Струнный социум. Устройство и субординация. Конструкция симфонического и театрального оркестра выглядит совершенно одинаково. Группы, первые скрипки, вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы. В каждой из них на каждую пару музыкантов приходится один пульт с нотами. Поэтому людей так и называют: первый пульт, второй и так далее. Обычно вся группа играет одно и то же, если в нотах не выписано что-либо иное. В этом случае внутри группы партии делятся либо внутри пульта, либо по пультам. В случае постоянной работы в условиях штатного расписания зарплата заметно падает от первого пульта к последнему, несмотря на то, что все делают одно и то же. Постепенное перемещение от последнего пульта вперед и называется в подобных условиях карьерным ростом. В период весеннего и прочего обострения дирижера почему-то начинает интересовать, как играют последние пульты. Их с непривычки начинает трясти, и они играют хуже обычного. Количество пультов зависит от музыки, которую собираются играть. От 3-4 пультов первых скрипок в случае с аккомпанементами концертов Моцарта и до ограниченных лишь линий горизонта и финансированием составов для опер Вагнера. В каждой группе, кстати, не только в струнной, есть свой руководитель, который называется не группенфюрер, как было бы логично ожидать, а концертмейстер. Концертмейстер первых скрипок является лицом, солистом и концертмейстером всея оркестра. На концерте или спектакле чисто внешне это выражается в том, что маэстро пожимает ему руку при выходе на сцену, как будто они давно не виделись. Хотя все знают, что менее чем полчаса назад они еще продолжали собачиться между собой. Кроме того, концертмейстер дает знак первому гобоисту, чтобы тот для настройки дал «ля», а через минуту всем остальным, чтобы прекратили его брать. Концертмейстер, кроме того, что он играет соло в оркестре, об этом мы еще вспомним, это лидер, который на себе тянет всю эту безинициативную, так надо, команду, которая играет не по дирижеру, а по нему, концертмейстеру. И на нем действительно лежит серьезная ответственность. Он должен и сыграть, и показать, причем спиной, «делай, как я». Есть еще помощник концертмейстера, скрипач, который сидит в группе рядом с концертмейстером и к которому в случае болезни или каких-либо других причин переходят его полномочия. Замечательная скрипачка, знающая специфику этой должности не понаслышке, совершенно блистательно и афористично обозначила место помощника концертмейстера в этой жизни. Помощник концертмейстера как вдова. Никому не нужна и всегда должна быть готова. О чем между собой грызутся струнники? Нам, духовикам, этого не понять. Каждый, кто хоть раз видел по телевизору симфонический оркестр, не мог не обратить внимания на то, что струнники двигают смычком вправо и влево, все как один. Они это называют вверх-вниз. Очень красиво. Молодцы. Но пока я не связался с ними в квартете, я и не подозревал, какое большое место в их духовной жизни занимает проблема штриха. Для них эти эзотерические занятия вполне очевидны. На каком-то базовом, системном уровне. Но в частном конкретном случае они забывают обо всем, о времени, о присутствующих и начинают выяснять отношения как остроконечники с тупоконечниками вверх или вниз. Я, конечно, отдаленно представляю себе, что это связано с фразой, со звуком, с ансамблевой логикой, наконец. Но не до такой же степени, чтобы начисто забыть о моем существовании. Еще полчаса назад я думал, что мы здесь собрались по другому поводу. Виолончелист флегматично дожидается, пока осядут цементная пыль и хрусталь с люстры, и, принимая жизнь такой, какая она есть, тоже меняет штрихи в своей партии, потому что в этом мире все взаимосвязано. Но мне это пофигу. У меня смычка нет. Я вообще здесь клавишник. Но адреналин заинтересованно начинает выделяться. Впрочем, все это цветочки по сравнению с тем, что происходит в оркестре, концертмейстер которого еще не растратил свой творческий потенциал. Зарисовки с натуры. Вообще-то процентов 70 музыки, которую мы играем, исполняют не менее 100 лет, а остальные 29,5% и того больше. Поэтому штрихи там выверены поколениями музыкантов и не то чтобы приобрели силу конституции, но некоторым образом канонизировались. Вдруг концертмейстеру оркестра приходит в голову, что если несколько изменить штрихи, станет удобнее играть, то и звучать будет лучше. Ну что ж, его право. Он меняет штрихи у себя и, соответственно, всем пяти пультам, которые сидят за ним. После чего сообщает о произошедшем концертмейстеру вторых скрипок. Та, разражаясь неслышимым миру матом, приводит партии своей группы в соответствие. Дальше волна нововведений катится через группу альтов и виолончелей к контрабасам. После этого всякие там скрипачи, примкнувшие к ним альтисты, виолончелисты и контрабасисты, которые этого, грубо говоря, Чайковского играли всю жизнь и ни на что не жаловались, обнаруживают новые штрихи в нотах. А это означает, что там, где всю жизнь они двигали смычком вверх, теперь придется двигать им вниз. И наоборот, они тоже раздражаются матом, тихим, но уже слышимым миру. По мере развития событий атмосфера накаляется, потому что концертмейстер виолончели, хотя и добрейшей души человек, очень не любит, когда ему кладут палец в рот. Особенно, когда это делает концертмейстер первых скрипок. Он справедливо, но безрезультатно огрызается. Дальше репетиция проходит на высоком идейно-художественном уровне в обстановке братского взаимопонимания. Время залечивает раны, и все устаканивается до генеральной репетиции. В день концерта, естественно. Когда концертмейстер вторых скрипок обнаруживает, что у первых опять поменялись штрихи. Цитат не будет. Что они со скрипкой делают? Помимо вышеуказанных поводов для общения струнников, есть и прочие, не менее увлекательные. Например, играть смычком у подставки или где? У кончика или у колодочки? А изобретательность в способах звукоизвлечения на скрипке сделала бы честь любому композитору-авангардисту. Пиццикато, конечно, никого не удивит и формалистическим приемом не является. Хотя в чем принципиальная разница между скрипачом, щиплющим струны ради художественного эффекта, и пианистом в тех же целях, залезающим по пояс под крышку рояля, мне пока никто не объяснил. Зато, например, скерцо из четвертой симфонии Чайковского на две трети, первую и третью, исполняемое всеми струнниками пиццикато, звучит совершенно нетривиально. Так же, как и в октете Шуберта, который использовал по части штрихов, по-моему, вообще все, что бывает. В общем, они делают со скрипкой, что хотят. Играют даже древком смычка, деревяшкой, по струне. Коллегно называется. А штрихи с прыгающим смычком и вовсе находятся за пределами моего понимания, как можно добиться управляемой частоты подпрыгивания смычка, чтобы оно еще и совпадало с движениями пальцев на другой руке. А флажолет? Это когда пальцем легко касаются струны, не пережимая ее, и звучит что-то где-то неуловимо и высоко. При том, что они-то точно знают, что именно неуловимое прозвучит. Я тут поглядел, список скрипичных штрихов и приемов игры занимает не одну страницу. Фантастика. А потом они вырастают, еще задолго до наступления первых признаков старческой немощи, погружаются в оркестровую яму и там уже до самой смерти с потухшими глазами водят смычком вправо и влево. В смысле, вверх и вниз. Спаси, Господи, их душу грешно. Каким образом используется скрипка? Скрипка относится к тем немногим счастливым музыкальным инструментам, на которых можно играть любую музыку, независимо от ее пола, возраста, жанра, национальности и вероисповедания. Концерт для скрипки с оркестром. Если взглянуть правде в глаза, то инструментальный сольный концерт как социально значимое произведение искусства существует только для фортепиано, скрипки и виолончели. Все остальные формы существования этого жанра для флейты, гобоя, кларнета и так далее, вплоть до тубы и ударных, не более чем проявление политкорректности и уступка педагогике. Говоря проще, они, может, и хороши сами по себе, но кроме исполнителя, его мамы и педагога нахрен никому не сдались. Я понимаю, конечно, что подставил борт, Может, кого из флейтистов или фаготистов ненароком и обидел. Но взгляните на вопрос, не обманывая себя. Или просто на афишу. Для скрипки написано огромное количество концертов, в том числе имеющих не только виртуозно-цирковую нагрузку, что само по себе тоже замечательно, но и несущих вполне серьезный музыкальный смысл. Таких, например, как знаменитые концерты Сибелиуса, Мендельсона, Моцарта, Чайковского, Шостаковича. И это только начало списка. Концерт для скрипки без оркестра. Тоже, между прочим, весьма достойное мероприятие, хотя и менее зрелищное. Замечательной музыки для скрипки и фортепиано написано очень даже немало, и ансамблевой. Все-таки скрипка относительно одноголосный инструмент, и поддержка ей не помешает. Но вершиной и приближением к абсолюту является чакона из второй партиты Баха для скрипки соло. Она, конечно, на самом деле никакая не одноголосная, но в своем великом минимализме перекрывает самые виртуозные и блестящие скрипичные концерты. Концерт для скрипки в оркестре. Ну, все-таки я человек оркестровый, поэтому скрипку чаще всего наблюдаю именно в этой ипостаси. Проникнуть в глубины командной психики скрипачей я все равно не в состоянии, поэтому обратим внимание на концертмейстера, которому иногда предоставляется возможность поиграть. В музыкальном театре оркестр играет вспомогательную роль. Все-таки зритель пришел посмотреть, как поют и прыгают, а заодно и узнать, каким образом окочурится главный герой сегодня. Его, ее застрелят, задушат, замуруют, убьют в бою за родину перед самой прощальной арией. Или перед смертью еще долго будут таскать в мешке по всей сцене. Или он, она, просто скончается после тяжелой продолжительной болезни. Тоже перед последней арией. Оркестр упрятан куда подальше. Свет в яме организован в режиме светомаскировки, как во время авианалета. Тусклые лампочки, прикрытые козырьками. В полумраке торчат только завитки контрабасов, золотистый пенек арфы и отсвечивающие блины литавр. В общем, сделано все, чтобы во время показа немого кино топер был не виден. Из ямы торчит только голова дирижера, размахивающая руками. Посвящается Довлатовскому, я отморозил пальцы рук и уши головы. В классических балетах «Адана» и «Делиба» оркестр в попытке угнаться за любовными радостями и постлюбовными неприятностями героев в самом буквальном смысле исполняет роль топера. И солирующая скрипка тоже. Поинтереснее, пожалуй, только у Чайковского в балетах. Блистательные скрипичные соло в «Лебедином озере» и «Спящей красавице» они только выигрывают, если их исполнять в бессмертных традициях школы Столярского. Зато на сцене концертного зала какая цветовая гамма! Светло-коричневый паркет, более темные деки скрипок, альтов и виолончелей, статные фигуры контрабасистов, черные фраки, белые рубашки, медные котлы литавр, сверкают трубы, тромбоны, и на все это великолепие направлены софиты. Красота, если сидеть не в первых рядах партера, откуда слишком хорошо видно, одухотворенные, вот, выговорил, наконец, лица музыкантов. Здесь они главные, ну, как они думают, и дирижер, как полагают он и публика. И рабочие сцены в шикарном костюме, который выкатывает рояль, открывает крышку и кладет ноты на пульт дирижера. И первые аплодисменты опять достаются ему, потому что публика, как всегда, принимает Дворецкого за хозяина. В симфоническом репертуаре у скрипки, конечно, самое яркое и знаменитое соло в Шахерезаде Римского-Корсакова. Но скрипичная вариация в третьей сюите Чайковского с подголосками флейты, гобоя, кларнета и особенно фагота. Просто хочется хлопнуть стакан водки и, уронив голову на стол, зарыдать о своей несчастной судьбе лесоруба, младшего научного сотрудника, матери-одиночки, заслуженного деятеля ОПГ, скрипача с предпоследнего пульта и так далее. Нужно подчеркнуть. Это такая музыка! Она должна быть сыграна не спеша, с понятием, под закуску. Перебирать-то пальчиками все умеют. А вот играть... Послушайте ее при случае. Не пожалеете. Только стакан приготовьте. Потому что, как сказал бы Джон Донн, если бы дожил до наших дней, неизвестно, для кого играет скрипка. Быть может, она играет для вас. Серединка вариаций, как водится, малость попроще. Но так всегда бывает. Я знаю только одно исключение из этого правила. Это траурный марш из сонаты Шопена номер 2. Но о Шопене в другой раз. Когда мы будем говорить о большом барабане и тарелках. Авраам родил Исаака. Недаром проницательными людьми подмечено, что любой человек после 20 лет игры на скрипке автоматически становится евреем. Знаменитая русская скрипичная школа по этому параметру может сравниться только с советской шахматной. У ее истоков стояли, с одной стороны, великий Генрик Винявский и Леопольд Ауэр, которые тоже были таки да, а с другой, не менее великий, Петр Соломонович, настоящее имя которого звучало, разумеется, значительно аутентичнее, Столярский, ну и так далее, вплоть до Захара Нухимовича Брона. Все это происходило по знакомому, в данном случае педагогическому, лекалу Исаак родил Иакова. И если даже взять скрипачей с такими вполне благозвучными фамилиями, как Корсаков или Третьяков, то учились-то они все равно у Янкелевича, Беленького и Когана. Но чтоб я сдох. Из всего скрипичного великолепия 20 века увернулся только Граппелли, да еще несколько выдающихся исполнителей, так и не сумевших подпортить статистику. Потому что я, конечно, не знаю, как там играли у вас Карелли, Тортини, Виотти и Паганини в доклезмерскую эпоху. Но та скрипка, которую мы знаем сейчас, выросла из клезмера. И неважно, играют ли в меру разнузданно Мендельсона, Сарасаты, Сибелиуса или Шостаковича, или даже наступив на горло собственной песни Моцарта или Баха, клезмерские уши все равно торчат. По крайней мере, если играть Чайковского, без ушей получается хуже. Особенно в балете. Постскриптум. Вы что-то хотели сказать о Чардаше, Монти или венгерских танцах Брамса? Постскриптум 2. Я вам просто перечислю некоторые имена. Ничего личного. Фриц Крейслер, Миша Эльман, Яша Кейфиц, Ефим – цимбалист, Мирон – полякин, Два Гольштейн – 2, Буся и Миша, Давид Ойстрах, Леонид Коган, Виктор Пикайзен и Ягуди Минухин, Михаил Фихтенгольц, Гедон Кремер, Ицхак Перлман – это те, кто во время Второй мировой войны оказались на территории СССР или США, или родился позже. Остальные, так и оставшиеся неизвестными, имена можно узнать в мемориале «Яд Вашем» в Иерусалиме.